анчар. Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу. Порскать, лазить по кустам и самому быть, как собака. У меня было так. Пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже. Когда и подымет, пью чай, слушаю, и как пойму, тон перехватываю, становлюсь на место, раз и готово. Я так люблю. Была у меня такая собака, анчар, теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведет на вырубку, в этой лощине над его могилой лесная тишина стоит. Не я выходил анчаром, привел раз мне один мужичок гончую. Был это рослый, статный, кобель, и на глазах очки. Спрашиваю, краденый? Краденый, говорит, только давно было. Зять щенком из питомника украл. Теперь за это ничего не будет. Чистая порода. Породу, говорю, сам понимаю. А как гоняет? Здорово. Пошли пробовать. И только вышли из деревни, пустили. Поминай, как звали. Только по седой узерке след остался зеленый. В лесу этот мужичок говорит мне. Я что-то озяб, давай грудок разведем. Так не бывает, думаю. Не смеется ли он надо мной? Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится. А как же, спрашиваю, собака? Ты, говорит, молод, я стар. Ты не видал такого, я тебя научу. А собаке не беспокойся, она свое дело знает. Ей дано искать, а мы будем чай пить. И ухмыляется. Выпили мы по чашке. Бам! Я так и рванулся. Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку. «Послушаем», — говорит, — «что он поднял?» «Слушаем». «Густо лает, редко и хлестко гонит». Мужичок понял. «Лисицу мчит». Мы по чашке выпили, а тот уже версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает. «Там у вас коров пасут?» «И верно. В этой стране пасут карачуновские». Это она его в коровий след завела. Теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной. Но недолго пришлось отдохнуть лисице. Опять схватил свежий след и закружил на малых кругах. Видно, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит, «Ну, теперь надо поспешать». Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у нее на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил, тяп за шею, она вию и готова лисица. И он рядом ложится лапу зализывать. Его звали глупо, гончар. Я же на радости крикнул «Анчар!» И так пошло после «Анчар» и «Анчар». Сердце охотничье вы знаете, как раскрывается. Знаете утро, когда мороз на траве, и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит, и мало-помалу туман отдаляется, и то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками. Да так вот и пошло все дальше и дальше, синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье. Хлебнул мороза и солнца, чихнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом. «Друг мой», — говорю мужичку, — «по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?» «Я в хорошие руки отдаю собаку», — сказал мужичок. «А беда моя крестьянская, корова зеленями морозцу хватила, раздулась и околела. Корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину. Знаю, что нельзя. Жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку? Корову же и прошу. У тебя две. Отдай мне свою пеструю». Отдал я за анчара корову. Эх, и была же у меня осень. В лесу не накликаю, не порскую, не колю глаза сучьями. Хожу себе тихо по дорожкам. Любуюсь, как изо дня в день золотеют деревья. Бывает, репцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время. В одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц — ноябрь. Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить. Я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверюшка меня за своего принимает. Всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гомят и бьют все, что попадается. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник, явится. Люблю проводить его. Другое это удовольствие, а тоже хорошее. Хорошему человеку до смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник. Просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является. И вот нужно же так. Перед этим лег было славный зазимок, и как раз под седьмое растаял. Грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали. До рассвета при утренней звезде мы чаю напились, наговорились, и когда заголубело в окне, вышли с анчаром на русаков. Озимый клин в эту осень начинался у самой деревни. Была озимь, в ту осень густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озиме так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лёжку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирает и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял анчара, что он с зеленей пошел на вырубку, скорей на пустошь к лощине. С вырубки русаки непременно этой лощиной бегут. На первое место я поставил приятеля у края врага, сам же стал на другой стороне. И ему не видно меня, а мне он весь как на ладони. План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждем, пождем, нет гона, и анчар как провалился. «Сережа!» — кричу я. «Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника. Вы все его знаете, ну да ведь Сергеев у нас много». «Сережа!» — кричу я. «Потруби анчара!» Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу, анчар к нам бежит по лощине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и еще понял, это того русака лисица или сова перегнала с лёжки, он прошел уже лощину, и анчар его добирает. Вот когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружье и прицеливается. И ничего бы не было, если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил. Лощиной шел человек в заячьей шапке. Мне была только шапка видна. И вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне это в памяти. Я понял, что сверху видна только шерсточка. Крикнул бы и остановился. Но я подумал, приятель мой балуется. Это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней. Думал, шутит. И вдруг... бац! Было тихо. Дым весь спал в лощину и все застелил. Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил. Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновенье проходит, как годы, и нет анчара, нет. Из дыма не вышел анчар. Как рассеялось, вижу, спит мой анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели. С высоких деревьев на малые капают тяжелые осенние капли, с малых на кустики, с кустов на траву, с травы на землю, Печальный шепоток стоит в лесу и стихает только у самой земли. Тихо принимает в себя земля все слезы. А я на все сухими глазами смотрю. Ну что, думаю, бывает и хуже, и человека по случаю убивают. Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уже стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю по-ласкиве с ним обойтись. Знаю ведь, не лучше ему, чем мне, и на том и охотники, чтобы горе умывать радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил идти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь. Сошел вниз, поглядел на убитого анчара, опять встал на место и стоит себе, будто все еще гона ждет. В чем же тут штука? Гоп, кричу, отозвался. Ты в кого стрелял? Помолчал. В кого, кричу, ты стрелял? Отвечает, в сову. Оторвалось у меня сердце. Убил? Отвечает, промазал. Сел я на камень и вдруг все понял. Серега, кричу, ну, по трубе анчара. Гляжу, схватился Серега за рог и остановился. Сделал шаг в мою сторону. Видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался. «Ну же!» — кричу, «потруби!» Он опять берется за рог. «Скорей!» — кричу, «скорей!» К губам рог приставляет. «Да ну же, ну!» И затрубил. Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь. Вижу вот как ворона за ястребом гонится и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тюкнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке. Почему ему нужен обман? Смерть есть конец, все кончается так просто. И зачем-то всем надо трубить. Вот убита собака. Никакой охоты у нас быть не может. И сам же он собаку застрелил. И знает он, человек я, не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу. Кого он обманывает? Вот, указываю, иди ты по той тропинке, она тебя в Цыганово приведет. Мы там с тобой выпьем. Иди туда и потрубливай, все потрубливай. Я же буду в лесу ходить и слушать. Не викнет ли где-нибудь анчар на трубу? Да ты, говорит, возьми рог и сам труби. Нет, отвечаю, не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остается, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее. Оробел он и спрашивает нерешительно, а ты сам куда пойдешь? Я показал в сторону, где анчар лежит. Ну, думаю, деваться теперь ему некуда, сейчас признается. И вот нет же, говорит, в ту сторону я тебе идти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься. Хорошо, отвечаю, я вон туда пойду, а ты, пожалуйста, не забывай, все потрубливай и потрубливай. Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил, и так ему надо версты три все трубить и трубить. «Нет», — говорю ему вслед, — «на живых началах много бывает чудес, а на мертвых концах чудес не случается». Не отзовется анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит, «Выпьем, друг, все кончилось». Да кого он обманывает? У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая. Отрубил я им конец усушенный, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дерну, обложил. На гаре был у меня примечен чертик из обгорелого дерева. В сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его Шишигой. Сходил я на гарь, приволок эту шишигу и поставил анчару памятник. Стою, любуюсь на черта, а Сережа все трубит, трубит. Кого ты, Сережа, обманываешь? Моросит дождик, мелкий, холодный, с высоких деревьев падают тяжелые капли на малые, с малых на кусты, с кустов на траву, из травы на сырую землю. Во всем лесу шепоток стоит и выговаривает «Мыши, мыши, мыши!» Но тихо принимает в себя мать-земля все слезы И напивается ими, все напивается. Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись, и на самом конце стоит лесной черт на собачьей могиле, и с таким уважением на меня смотрит. «Слушай, черт, — говорю, — слушай!» И сказал я речь над могилой, и что сказал, потаю. После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово. «Перестань, — говорю, — Сережа, — трубить, все кончено. Я все знаю. Кого ты обманываешь?» Он побледнел. Выпили мы с ним, заночевали в Цыганове. Охотника этого вы все знаете. У каждого из нас есть такой Сережа на памяти.